Рик Риордан, Перси Джексон и Море Чудовищ. Посвящается Патрику Джону Риордану, лучшему рассказчику в семье. Глава первая. Мой лучший друг выбирает подвенечное платье. Мой кошмарный сон начался так. Я стоял на безлюдной улице маленького прибрежного городка. Полночь. Злобно завывал ветер. Ураган и ливень трепал пальмы, цепочкой тянущиеся вдоль тротуара. Окна в облицованных розовой и желтой штукатуркой домах были закрыты наглухо. В квартале от меня, за кустами гибискуса, пенился и ходил ходуном океан. «Флорида», — подумал я. Хотя понятия не имел, откуда мне это известно. Я никогда не был во Флориде. Затем я услышал стук копыт по мостовой. Я обернулся и увидел своего друга, который мчался ко мне во весь опор. «Да, я сказал копыт. Мой друг Гровер, сатир». Верхняя часть его туловища вполне обычная, как у нормального, прыщавого и угреватого мальчика, лицо с пробирающейся козьей бородкой. Он ходит странной прихрамывающей походкой, но если, чисто случайно, вы застанете его без штанов, только не подумайте, что я на вас на это толкаю, вот тогда вы поймете, что в нем нечеловеческого. По жизни он, конечно, носит мешковатые джинсы и бутафорские конечности, скрывающие волосатые бедра и копыта. Гровер был моим лучшим другом в 6-м классе. Однажды вместе со мной и девушкой по имени Аннабет он отправился спасать мир. Но вообще я не видел его с прошлого июля, когда Гровер в одиночку пустился в опасный поиск. Поиск, из которого еще ни один сатир живым не возвращался. Однако в моем сне козлиный хвост Гровера свободно высовывался из штанов, а свои человеческие туфли он нес в руках, как делал всякий раз, когда надо было бежать быстрее. Под перестук копыт он быстро миновал туристические лавочки и магазины, где можно взять на прокат доски для серфинга. Ветер, налетавший порывами, пригибал верхушки пальм почти до самой земли. За Гроувером гналось нечто, повергавшее его в ужас. Шерсть сатира облепили комья мокрого песка. Ему нужно было свернуть с прибрежной полосы. Кажется, он откуда-то сбежал. И теперь пытался спрятаться от своего преследователя. Пробирающий до костей грозный рев заглушал даже завывание бури. В дальнем конце квартала за спиной Гровера маячила какая-то темная фигура. Она тяжело врезалась в уличный фонарь, посыпался сноп искр. Гровер спотыкался от страха и крикнул: «Нужно бежать, нужно их предупредить». Я не видел, что именно преследует Гровера, но слышал, как оно ворчит и сыплет проклятие на все лады. Когда тварь приблизилась, земля затряслась. Гровер метнулся за угол и скрылся из виду. Он забежал в тупик, во внутренний двор, где было полно магазинов. Возвращаться уже некуда. Ближайшую дверь распахнула порывом ветра. Темная вывеска над ней гласила: «Салон для новобрачных Святого Августина». Гровер пулей ринулся вовнутрь, петляя между вешалками с нарядами для невест и женихов. Чудовище просунуло голову в дверь. Теперь я отчетливо видел его тень. Но главное, я почувствовал запах. Тошнотворное сочетание мокрой овечьей шерсти, гнилого мяса и тот чудной кисловатый запах, который всегда исходит от монстров, как от тех вонючек, которые питаются только мексиканской едой. Гровер трясся, спрятавшись за подвенечными платьями. Тень чудовища прошла мимо. В наступившей тишине слышался только шум дождя. Гровер тяжело перевел дыхание. Возможно, тварь убралась. Молнии продолжали сверкать в небе. И тут тишина взорвалась от чудовищного голоса. «Мое!» Я резко подскочил, словно меня ударило током, и сел в кровати, пытаясь унять дрожь в теле. Никакой бури, никаких монстров. Сквозь окно моей спальни просачивался утренний свет. Я видел, как за стеклом мелькнула тень, похожая на человеческую. Но затем в дверь спальни постучали. Раздался мамин голос. «Перси, опоздаешь?» И тень за окном исчезла. Мало ли что может померещиться. Окно на 5-м этаже когда-то было аварийным пожарным выходом. Но не думаю, что там мог кто-то прятаться. «Давай, давай, поднимайся, дорогой!» Снова послышался мамин голос. «Сегодня последний учебный день. Представляю, как ты взволнован. Ведь тебе это почти удалось». «Встаю», — сонно ответил я. Я сунул руку под подушку. Пальцы уверенно ощупали шариковую ручку. Я всегда спал с ней. И даже, подучив древнегреческий, выгравировал на ней анаклузмус, что означает «стремительное течение». Я хотел даже снять колпачок с ручки, но что-то удержало меня. Слишком уж долго я им не пользовался. Кроме того, мама взяла с меня слово, что я не буду пользоваться смертоносным оружием в ее квартире, после того, как я, размахивая дротиком, разбил ее китайскую шкатулку. Положив ручку Миши на прикроватный столик, я оделся как можно быстрее, пытаясь отогнать мысли о кошмаре, чудовищах и тени, которая мелькнула за моим окном. Нужно бежать, нужно их предупредить. Что имел в виду Гровер? Я прижал 3 согнутых пальца к сердцу и отпустил. Древний жест, которому научил меня когда-то Гровер, чтобы предохраняться от зла. Сон мог оказаться реальностью. Последний учебный день. Мама права, я должен был волноваться. Впервые в жизни за весь учебный год ни разу не попытались меня выгнать из школы. Никаких странных происшествий, никаких драк в классе, никаких чудовищ в облике учителей, которые стремились подсыпать мне яду в школьной столовке или затравить сверхурочными занятиями в классе. И завтра я отправляюсь в самое любимое место в мире, на холм полукровок. Всего один день, теперь-то я уж точно не влипну в какую-нибудь историю. Как всегда, мне и в голову не приходило, как же я ошибался. Мама приготовила на завтрак синие вафли и синие яйца. Забавно, что она отмечает знаменательные даты синей пищей. Думаю, этим она хочет сказать, что на свете все возможно. Перси может перейти в 7 класс, вафли могут быть синими. Такие вот маленькие чудеса. Я завтракал на кухне, пока мама мыла посуду. Она была в обычной рабочей форме, в которой она торговала в магазине «Американские сладости». Юбка в синих звездочках и красно-белая полосатая блузка. Длинные каштановые волосы были собраны в хвост. Вафли были замечательные, но я не накинулся на них с жадностью, как обычно. Мама обернулась и нахмурилась. «Перси, с тобой все в порядке?» «Да, замечательно». Но она всегда умела угадать, когда у меня что-то тревожило. Вытерев руки, она уселась напротив меня. «Что-то не так в школе или...» Договаривать ей не пришлось, я понял без слов. «Мне кажется, Гровер попал в переделку», — ответил я и рассказал ей свой сон от начала до конца. Мама поджала губы. Мы редко говорили о другой стороне моей жизни. Старались жить как нормальные люди, но про Гровера она знала. «Я не стала бы так волноваться, дорогой», — сказала мама. «Гровер уже взрослый сатир, и если бы возникли какие-то проблемы, я уверена, нам сообщили бы об этом из лагеря». Произнося слово «лагерь», она как-то напряглась. «В чем дело?» — спросил я. «Пустяки», — ответила мама. «Послушай, лучше, что я тебе скажу. Сегодня днем мы отмечаем окончание школы. Я отведу тебя с Тайсоном в Рокфеллерский центр, в тот магазин, где продаются скейтборды, которые тебе так нравятся». Ох, это было такое искушение. Нам всегда не хватало денег. Учитывая вечерние занятия мамы и мое обучение в частной школе, мы никогда даже и не заглядывали в специализированный магазин, где торговали скейтбордами. Но что-то в мамином голосе насторожило меня. «Постой», — сказал я. «Я думал, что сегодня вечером мы будем собирать вещи для завтрашней поездки в лагерь». «А, дорогой, ты про это». Вчера вечером я получила послание от Херона. Мама принялась нервно крутить в руках кухонное полотенце. Сердце у меня ушло в пятки. Херон отвечал за деятельность лагеря на холме полукровок. Он не стал бы беспокоить нас, если бы речь не шла о чем-то серьезном. Что он пишет? Он думает, тебе сейчас небезопасно появляться в лагере. Может быть, придется это отложить. Отложить? Мама, как там может быть небезопасно? Я полукровка, и это единственное безопасное место для меня. Конечно, дорогой, но у них там теперь такое творится. А что там творится? Перси, мне очень жаль. Я надеюсь поговорить с тобой днем. А теперь я не могу объяснить. Но уверена, что Херон сможет. Все случилось так внезапно. Я был просто потрясен. Как это я не поеду в лагерь? Мне хотелось задать еще 1000 вопросов. Но как раз в этот момент кухонные часы пробили половину. Мама вздохнула так, будто у нее гора свалилась с плеч. «Половина восьмого, дорогой. Тебе надо идти, не то Тайсону придется ждать. Но, Перси, поговорим об этом днем. Ступай в школу». Мне хотелось этого меньше всего на свете, но у мамы в глазах появилось такое зыбкое выражение. Вроде предупреждения. Кажется, если я попытаюсь надавить на нее, она расплачется. Кроме того, по поводу моего приятеля Тайсона, мама права. Я должен встретиться с ним на станции метро, иначе он обидится. Он боялся один ездить в подземке. Я собрал свои шмотки, но на пороге остановился. «Мам, эти проблемы в лагере, они как-то связаны с моим сном про Гровера?» «Мы поговорим обо всем днем, дорогой», — она отвела глаза. «Я постараюсь объяснить тебе все, что смогу». Я неохотно попрощался с ней и в припрыжку сбежал вниз, чтобы не опоздать на поезд. Тогда я этого не знал, но нам с мамой так и не удалось поговорить днем. Сказать по правде, я и дом свой увидел очень и очень нескоро. Выйдя, я взглянул на кирпичную стену на другой стороне улицы. В солнечном свете, на долю секунды, я заметил на стене человеческий силуэт. Тень, не принадлежащую никому. Затем она покрылась рябью и исчезла.